Бог есть дух, простое существо. А дух чем проявляет себя? Мыслью, словом и делом. Поэтому Бог, как простое существо, не состоит из ряда или из множества мыслей, или из множества слов или творений, но Он весь в одной простой мысли – Бог Троица, или в одном простом слове – Троица, или в трех лицах, соединенных воедино. Но Он же весь и во всем сущем, все проходит, все наполняет собою. Например, вы читаете молитву, и Он весь в каждом слове, как святый огонь, проникает каждое слово. Каждый сам это может испытать, если будет молиться искренно, усердно, с верою и любовью. Но особенно Он весь в принадлежащих Ему именах – Отец, Сын и Святый Дух, или Троица, или Господь, Господи Боже, Господь Саваоф, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Душе Святый, Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины и прочих именах Своих. Ангелы и святые также в своих именах близки к нам, как близки имена их и вера наша в них к сердцу нашему, ибо они не иное что, как дыхание Божие, и суть един Дух с Господом.